Глава 52. Павел Суваев. Старший офицер-аналитик. Хомо. Крейсер ушедших «Волга». Рома Савельев уже с полчаса возился с личным блокнотом предыдущего капитана. Ригельд с Юлькой и Смагин с Яной Шепеленко грелись парочками и тихо переговаривались слева от стола, у стены. Суваев расположился справа и мучительно пытался отыскать сходство между существом, виденным только что на маленьком пыльном экранчике, и бесформенной кучей не то тряпья, не то окаменевшей плоти рядом с собой. Сколько лет назад умер предыдущий капитан их корабля? Миллион? 10 миллионов? От чего он умер? От жажды, от холода, от голода? От кого он скрывался здесь, в глубоко упрятанной в ремзону каморке? В норе, которая стала заметной лишь, когда весь исполинский корабль погрузился в усталую дрему. Он не был человеком. Он не был даже гуманоидом, как свайги, как длинношеи птицы или шат цуры, атаковавшие волжские города. Впрочем, можно ли считать гуманоидами рептилий или птиц? Скорее всего, нет. Но свайги и шат цуры и даже птицы цооофт все равно больше похожи на людей, чем это давно умершее существо. У тех две руки, две ноги, голова с парой глаз. Правда, у свайгов еще и короткий толстый хвост. И вдруг Суваев понял, кем он был, этот инопланетянин. Ушедшим. Именно ушедшим. Представителем расы, которой никогда не существовало. А сейчас ушедшими стали все они, бывшие жители планеты Волга. Разве можно их называть теперь людьми? Вряд ли. Слишком уж изменил их корабль из ниоткуда. Гигантский совершенный корабль, которого никто никогда не строил. Фагоцит Вселенной. Снова и снова Суваев всматривался в останки чужого астронавта, и мысли его блуждали, как потерявшиеся во тьме мотыльки. Отвлек Суваева легкий шорох. Словно рядом кто-то перевернул большие песочные часы, и струйка песка устремилась из верхней половинки колбы в нижнюю. «Шурх!» Суваев скинул голову и увидел, что в ладонях капитана больше нет блокнота. Лишь мелкая серая пыль ссыпается на стол. Легкая и воздушная. Капитан очень медленно отряхнул ладони и встал из-за стола. То, на чем он просидел полчаса, с некоторой натяжкой можно было назвать креслом, но лишь с некоторой натяжкой. Люди бы такого предмета никогда не сделали. «Рома», — осторожно спросила Юлька отчаянная, — «ты в порядке?» У капитана действительно было такое лицо. В общем, Суваева вопрос Юльки не удивил. «Не совсем», — выдохнул капитан. «Не совсем». «Ты что-нибудь понял?» «Да». «Я все понял. И все совершенно не так, как представлялось нам раньше». «Это касается корабля?» — спросил Суваев, заранее уверенный в ответе капитана. «Да, и корабля тоже. Но скорее это касается нас, людей. Пока еще людей». Капитан опустил голову и взглянул на останки. Может быть, Рома подумал, что и его высохший труп через миллион лет могли бы отыскать те, кому суждено будет стать ушедшими. «Ну и как обстоит все на самом деле?» Суваев старался, чтобы голос звучал ровнее. «Вахты нас убивают. А если говорить более широко, нас убивает корабль. Он нами питается. Нашей плотью и нашими мыслями, нашим естеством, нашими разумами. Он паразит. Просто огромный паразит, который притворяется другом. Он дает нам блаженство единения с собой и с любым из экипажа, и по капле высасывает из нас души». Капитан взглянул в глаза офицерам. «Мне всегда казалось, что такой фагоцит, устранив угрозу галактики, сам может стать не меньшей угрозой, а значит, изначально должен быть обречен. Я поступил правильно, ограничив вахты до минимума, иначе многие из экипажа уже успели бы стать рабами. Они оставались бы живыми, как организмы, но не как личности. «Это он тебе сказал?» — спросила Янка, покосившись на останки у стола. На этот раз спросила без всякого яда в голосе. «Да, он тоже понял это, но немного не успел. Его экипаж уже не смог выйти из шкафов. Собственно, мое сравнение вахт с наркотиком оказалось не таким уж далеким от истины. Корабль сначала делает живых рабами, несколько лет носится по галактике, выполняя свою миссию, а потом попросту пожирает всех. В биоскафандрах не остается ничего, они пустеют. Некоторое время корабль еще живет нашими общими мыслями, нашей объединенной сущностью, нашими личностями, нашей памятью, наконец. Но ведь и память смертна. И он засыпает где-нибудь в укромном и темном углу, продолжил за капитана Суваев, до следующего раза, пока какой-нибудь псих не передаст ему первую частичку своей души, нажав на кнопку найденного пульта. Капитан искривил губы в усмешке. «Ты всегда был догадливым парнем, Паша». «Ну, прямо праздник», — сказал Смагин и скрипнул зубами. «Сначала у нас отобрали корабли, потом дом, а теперь что? Пытаются отобрать будущее?» «Ты всегда был догадливым парнем, Юра», — ответила за капитана Янка. «Все же у них остались силы, чтобы улыбнуться в вымученной шутке». «Вы как хотите», — решительно заявил Смагин. «А мне это не нравится». «Мне тоже», — присоединился Ригельд. «А уж мне», — вздохнула Юлька. «А, капитан, что придумаем?» «Я уже все придумал», — сказал Рома, меняя батарею в бласте. «Собственно, все уже давно придумано, до нас. Вот, смотрите». И он показал всем рукоятку своего бласта. «Смерть или слава?» — было написано там. «Мы идем наружу, прочь из ремзоны, к рубкам». «Но там же директорат и шадроновские молодчики», — опешил Суваев. «Ты что, капитан?» «А у нас выхода другого нет. Чужие явились, ты что, забыл? Если мы не выйдем, нам все равно хана. К тому же сейчас оповестим наших, кто уцелел». Все вопросительно уставились на Савельева. А тот вернул в кобуру бласт, извлек бесполезный коммуникатор, положил его на стол и взялся за свой хитрый приборчик. Поиграл кнопками. «Ну-ка», — сказал капитан и подмигнул спутникам. Коммуникатор тренькнул. Коротко и судорожно. А потом мигнул глазком готовности. Раз, другой, третий. «Пилотский код?» — догадалась Юлька. «Капитан, ты гений!» И она бросилась Ромке на шею. «Хватит вам обниматься», — проворчал Ригельд. «Лучше бласты перезарядите». «Я уже перезарядил». Когда капитан закончил и убрал коммуникатор, Ригельд подобрал с пола куртку, на которой сидел. «Эй, офицеры, нас ждет последняя вахта. Надеюсь, Хаецкий, Зислис и Фломастер нас услышали». «А Фломастер и Зислис разве знают пилотский код?» — усомнился Смагин. «Будем надеяться». Юлька тряхнула головой, как застоявшийся без дела скакун-рекордсмен. Она явно рвалась в бой. «Пошли, что ли?» «Черт побери!» Яна шагнула к капитану и схватила его за рукав. «Рома, мы сможем потом отключиться от биоскафандров? Потом, после боя с чужими?» «Не знаю», — честно ответил капитан. «Но что нам мешает надеяться?» Он раскрыл напоследок свой блокнот, пока еще не рассыпавшийся мелкой пылью. Но наверняка именно такая судьба уготована этому начиненному молектроникой портсигару. «Ну что, звездолетчики, начнем?» Ригельд встал под дырой в потолке, сложил обе ладони лодочкой и требовательно взглянул на Смагина. Смагин послушно поставил ногу на эту импровизированную ступеньку, а секундой позже взлетел ярусом выше. А еще через секунду вниз свесилась его рука. «Держись», — сказал он Юльке. Капитан поднялся последним, как и положено капитану. Но что-то подсказывало Суваеву, что когда придет черед выходить под стволы бандитов Шадрина и Юдина, капитан будет первым. На то он и капитан. даже на корабле смертников. Впрочем, что значит «даже»? Не «даже», а «тем более».